Глава 9. Москва, Мифи, 30 июня. Влезать обратно в шкуру исследователя физических основ мироздания после инцидента с руной было очень тяжело. Тимофей спал всего 3 часа и заявился в лабораторию разбитым, как после попойки, с тяжелым сердцем и нездоровой головой, не желающей думать. Но стоило ему появиться на рабочем месте, как душой завладело радостное ощущение знакомства с очередной тайной природы. Он забыл о своих невзгодах, и жить стало веселее. Процедура подготовки к запуску Мерина заняла час. В принципе, он был уже готов к работе, поскольку последнее время сотрудники Eleven сидели в лаборатории дни и ночи напролет. Всех участников эксперимента охватило лихорадочное возбуждение. Петрович суетился больше всех, буквально вылизывая камеру Мерина и дополнительные экраны магнитных трансформаторов, призванных усилить защиту бункера от пульсации неизвестного поля, в которое должна была развернуться структура Калаби-Яузского континуума пятого измерения. Валик напевал дурацкие песенки, не имеющие смысла, но востребованные современной молодежью. Женщины то и дело сновали в закуток Феофанова с какими-то вопросами, отвечая за работу силовых агрегатов и контрольно-измерительной аппаратуры. Нервничал и оживший Тимофей, в сотый раз проверяя свои расчеты в поисках ошибок или неточностей. Голову не покидало ощущение дежавю, словно он упустил что-то важное из виду, что никак не удавалось определить. К тому же ночной всплеск чувств после признания руны до сих пор давал о себе знать, что только усиливало волнение души. Руна с утра была недоступна для связи, и к началу эксперимента в лаборатории не появилась. Они расстались у головного офиса института. Руна села в свою машину и уехала, выговорив всего 2 слова «до встречи». А Тимофей, вернувшись домой в 3 часа ночи, лег спать в разобранном состоянии и встал в 7, так толком и не уснув. «Все, я готов!» — вылез из камеры потный и красный Петрович. «Можно начинать!» «Проверь обмотку конденсаторов», — посоветовал Валентин Сергеевич. «При всплеске напряжения она всегда нагревается. Сгорит, век не расплатишься с инвесторами. Либо свалимся с пятерки в тройку, а то и в двойку, без парашютов». «Инвесторы не моя забота, а парашюты нам не помогут». Валик вдруг издал смешок. «Есть анекдот в тему. Любитель острых ощущений спрашивает у инструктора, сколько стоит прыжок с парашютом. Тот 10 тысяч. Любитель, а если парашют не раскроется? Инструктор, тогда мы вернем вам деньги». Тамара и Римма хихикнули. Петрович отмахнулся. «Очень смешно». Феофанов вышел из своего недокабинета. Заведующий лабораторией был бледен, озабочен и сосредоточен, как биатлонист перед выстрелом в мишень. «Всем надеть мотики». «Мне неудобно следить за индикатурой», — проворчал Валик. «Без возражений». Тимофей, пытавшийся дозвониться до руны, оставил это занятие и надел на голову защитный шлем, называемый мотиком, из-за его сходства со шлемом байкера. Теоретически он должен был защищать голову испытателя от высокочастотных электромагнитных колебаний и радиации, но был тяжел и пока что лишь мешал операторам контролировать все приборное панно одновременно. Приходилось вертеть головой, чтобы видеть экраны, панели датчиков и соседей слева и справа. Феофанов оглядел команду и вернулся к себе. Тимофей все-таки не выдержал, нырнул к завлабу. «Мирон Юльевич, может, дождемся руну?» «Она отпросилась утром», — рассеянно ответил Феофанов, устраиваясь в кресле перед большим ситуационным экраном. В шлеме он походил не на байкера, а скорее на мальчишку с игровой приставкой дополнительной реальности. «Да она и не нужна для проведения эксперимента». «Отпросилась?» — с недоумением переспросил физик. «Сказала, что ей надо решить какие-то личные проблемы, обещала быть к обеду». «Понятно». Сбитый с толку Тимофей вернулся на рабочее место перед 2 экранами, оборудованные 2 приборными консолями с подлокотниками для удобного управления комплексами измерителей. «Минута до запуска!» — предупредил Феофанов. Тимофей торопливо набрал номер Грубина. «Привет!» — отозвался Валера. «Ты уже встал?» «Я давно на работе. Запускаем пятерку. Руна не явилась, сказала шефу, что хочет решить личные проблемы. Если она одна пойдет разбираться с полковником Житомирским...» «Понял, засада. Сделай что-нибудь». Диктуй адрес и мобилу. Тимофей продиктовал. Эти ребята сидят влюблено. Помню, разберемся, потом позвоню. Тимофей вздохнул с облегчением, отключая Vision, и в этот момент Феофанов объявил. «Пуск!» Сквозь тихий гул работающего силового оборудования лаборатории донесся двойной щелчок. Вокруг дверцы камеры зажглось ожерелье красных индикаторов. «Инвертор включен», — раздался мягкий голос компьютера. Экран напротив Тимофея озарила вспышка сиреневой молнии, разорвавшей пространство внутри камеры. Второй монитор справа в этот миг показал пульсирующий мыльный пузырь. С виду начавший расширяться и в течение нескольких мгновений занявший всю камеру, а затем рванувший за ее пределы клочьями светящейся субстанции, не то горящего газа, не то электрической плазмы, не то призрачного лунного сияния. Стенка камеры растворилась в этом сиянии, ударившим вихрем в помещение лаборатории. Раздались крики испуганных женщин. «Выключ!» — донесся слабый всхлип Валика. Ответа Феофанова Тимофей не услышал. Пространство вокруг раскололось трещинами, начало сворачиваться в необычный узел кипящих геометрических фигур, пронизывающих друг друга и порождающих необычные ощущения. Исходящее от аппаратуры тепло Тимофей вдруг стал воспринимать как прикосновение тысяч иголочек. Руки превратились в потоки элементарных частиц, сплетающихся в жилочки кружевной ткани, образующей тело. Пространство вокруг перестало быть целым, превращаясь в конгломерат тающих друг в друге прозрачных фигур. Кубов, шаров, эллипсоидов, разбивших помещение наподобие пены из мыльных пузырей. Он невольно попытался попятиться, забыв, что сидит в кресле, и вывалился на вершину не то скалы, не то башни, возвышающейся над долиной, окруженной смутно видимыми горными стенами, смыкающимися в острый готический шатер высоко в небе. Самое странное, что этот удивительный неземной пейзаж он видел не только глазами, но и всем телом, ощущая сразу все стороны света, не отделяя низ от верха и восприятие лево от права. К тому же одновременно к неземной картине примешивалось изображение лаборатории со всеми аппаратами и сидящими в креслах операторами. Это комплексное переживание было таким необычным, что Тимофей осознал пейзаж как объемное игровое поле, воспроизведенное компьютером для участников игры. Современные машины уже научились создавать панорамы с эффектом участия, и входя в игру, человек становился ее живым персонажем, проживая заложенные программой коллизии. Каменная твердь под ногами вдруг начала зыбиться и таять. Испугавшись, Тимофей снова попятился, ощущая при том, что сидит в кресле, хотя и не видит его, и оказался на дне чашеобразной долины, рядом с возносящейся в мутное небо башней, свитой из прямоугольных жил. Именно на ее вершине он и находился только что. Вспомнилась знаменитая на весь мир гора Дьявола, расположенная в Аризонской пустыне. Башня походила на ту гору как двойник, хотя и была в несколько раз тоньше и стройней. Тимофей хотел было обойти ее, сделал шаг и начал погружаться в слой щебня, покрывавшего дно долины. Попытался подпрыгнуть, на миг потерял ориентацию, а когда стал видеть, понял, что попал на Луну. Во всяком случае, ландшафт вокруг напоминал лунный. Небо над головой было черным, усеянное мириадами звезд, а над горизонтом висел серо-синий с зеленоватым оттенком и с белыми пятнышками облаков шар Земли. Из дальних далей донесся чей-то отчаянный вопль. «Выключайте!» Тимофей даже не понял, кто именно кричал, Феофанов или кто-то из операторов. Пульт, на котором находился резервный предохранитель, поставленный Петровичем на всякий случай, физик видел, но как только потянулся к нему, лишь вызвал этим очередную метаморфозу. Сначала проявился эффект синестезии. Свет, излучаемый землей, стал горьким. Лучики звезд, наоборот, показались сладковатыми. Грунт под ногами обрел прозрачность, словно обратился в лед, только не холодный, а наоборот горячий. Над равниной Луны, словно игрушечный болванчик, вырос высокий шпиль, та самая башня, на которой он оказался после начала эксперимента, выглядевшая издали настоящим минаретом. Пришла мысль вспрыгнуть на нее с разбега. Не обдумав идею как следует, Тимофей бросился к ней, не ощущая ног, и мгновенно оказался на ее плоской вершине. Башня-минарет тоже стала прозрачной, а затем Тимофей провалился в нее и растворился в пучке прямоугольных жил, превратившись в одну из протаявших внутри кишкообразных петель. На мгновение кристаллический массив башни обнял человека, как вторая кожа, и ему показалось, что перед глазами распахнулась вся Вселенная. Но человеческая ограниченность не позволила ему осознать масштаб мироздания, и непонятный феномен буквально вышвырнул испытателя из своей структуры в реальный мир. Тимофей ощутил себя сидящим в кресле и судорожным движением стукнул кулаком по красному грибку запасного выключателя. Множащееся стеклянно-зеркальными изломами мыльных пузырей пространство вокруг сжалось до нормальных размеров, приобретя естественный цвет, запах, температуру и твердость. Помещение накрыла волна озона. Ошеломленные экспериментаторы начали приходить в себя, оглядываясь, обмениваясь взглядами и репликами. «Что это было?» — шепелево пробормотал прикусивший губу Валик. «Хождение в пятерку, мать ее!» — откликнулся Петрович. Женщины продолжали ощупывать себя, еще не до конца осознав, что метаморфозы кончились. «Всем на КФА!» — донесся тихий голос Феофанова. Тимофей привычно пробежался по клавиатуре своего компьютера, выполняя команду. КФА означало «контроль функционирования аппаратуры». Потом на всякий случай зашел к Завлабу проверить его состояние. Мирон Юльевич выглядел еще более бледным, чем раньше, усталым и старым. В свои 60 с хвостиком он никогда до этого не жаловался на здоровье, но встряску, похоже, пережил с трудом. «Сердце?» — спросил Тимофей. «Колет, зараза!» — признался Мирон Юльевич. «Но не обращайте внимания, пройдет. Готовьте выводы по свежим впечатлениям. Обсудим после тестирования». Тимофей вернулся на место, жестом отвечая на взгляд Валика, что все в порядке. Через полчаса собрались у стола Феофанова для дачи показаний, как выразился Валентин Сергеевич. По очереди поделились своими умозаключениями, переживаниями и впечатлениями. В общем-то, все чувствовали примерно одно и то же, с небольшими отличиями. Башни минареты видели трое — Тимофей, Тамара и Феофанов. Но только Тимофей проваливался в нее и путешествовал по Луне. Остальные побывали внутри пены из зеркально-прозрачных пузырей, изредка выныривая в разные уголки планеты. Петрович оказался в джунглях. Валик вышел где-то во льдах Антарктиды, хотя это могла быть и Арктика. Феофанов погрузился в жерло вулкана, после чего у него и случился сердечный приступ. Тамара посетила чешеобразную котловину в окружении горных стен и, по ее словам, видела на вершине башни человека. Возможно, это был Тимофей, хотя доказательств о реальности путешествия неизвестно куда не было ни у нее, ни у него. Римма вообще только барахталась в обнявшей ее со всех сторон пени из пузырей. «Итак, резюмируем», — сказал Феофанов, выслушав сотрудников. «Тимофей?» «Можно я выскажусь позже?» — виновато сказал физик. «Хорошо, Валентин Сергеевич». «Ясно, что пятерка развернулась», — начал доктор наук, прекратив говорить в своей обычной юрнической манере и став чрезвычайно серьезным. «Произошел локальный фазовый переход, который, наверное, не вышел за пределы лаборатории, что успокаивает. Но мы ожидали добавления новых нелинейных преобразований и константных горизонтов, а получили ослабление трехмерья, то есть свертку по некоторым пространственным измерениям и замену их на полевые конфигурации, те самые мыльные пузыри, которые и воздействовали на наши органы чувств таким причудливым образом». «Не понял про свертку отдельных измерений», — сказал Петрович озадаченно. «Антон, ты меня удивляешь. Мы ощущаем пространство как объем, создаваемый тремя развернутыми измерениями. При развертке пятерки какое-то из них, неважно какое, будь то длина, ширина или высота, свернулось в струну. Зато вместо него развернулось дополнительное, образовав полевой континуум с другими характеристиками. Вот его мы и почувствовали как пену. Лучше скажи, как вел себя Мерин?» «Как обычно», — Петрович глянул на монитор Феофанова, в глубине которого светилась схема установки. «Лишь несколько раз на оси дельта вскакивали прыщики. Он глотал энергию, как обжора». Валик посмотрел на Феофанова. «Дельта у нас?» «Частота колебаний энтропии», — закончила Римма. Мирон Юльевич кивнул. «По большому счету это хронополе, то есть время». «Что это может означать, всплески потребления?» «Мерин кинул петлю во времени», — тихо сказал Тимофей. В кабинетике заведующего стало тихо. «Не понимаю», — откликнулась Римма, кандидат физико-математических наук, специалист в теории суперструн. В лаборатории она исследовала боковые лепесточки излучения инвертора, создающие дополнительные пакеты вакуумных осцилляций. По сути, она являлась одним из разработчиков Мерина. «Что именно?» — спросил Феофанов. «По вашим выкладкам, пятерка не должна быть связана с изменением хронопотока». «Верно, я тоже считал появление хроноразвилок только после семерки», — проговорил Валик. «Чего мы не учитываем?» «Переходы», — сказал Тимофей. Совещавшиеся обратили на него внимание. «Поясни», — сказал Валентин Сергеевич. «Мы привыкли считать 10 измерений отдельными категориями физической природы», — нехотя произнес Тимофей. «Но они могут быть всего лишь эффектами единого многообразия Калаби-Яу, то есть как бы его гранями. Тогда их все что-то объединяет». «Что?» — в один голос проговорили Валик и Римма. Взгляды присутствующих потянулись к Феофанову. Он изобразил полуулыбку, состоящую из нескольких модификаций, понимания, задумчивости, озабоченности и неприятия. «Запутанности», — ответил на вопрос Тимофей. Мирон Юльевич кивнул. «Полностью согласен, Тимофей». «Ты гений!» — воскликнула Тамара. «А то!» — пробормотал Валик с завистью. «Ну, конечно!» — воскликнула Римма. «Вселенная рождалась из единого состояния, будучи сосредоточенной в сингулярности. Все ее последующие фундаментальные параметры разделились, оставаясь запутанными». «Но тогда возникает один простой вопрос. Почему в нашей части Вселенной развернулось всего 3 измерения, а не все 10?» Петрович посмотрел на каждого по очереди. «Чем они отличаются от остальных 7?» «Провокатор!» — проворчал Валик. «Ты же прекрасно знаешь, что в этом случае кости бросал Создатель. Выбор 3 наших измерений совершенно случайен. Мы просто оказались в той метавселенной, где в данный момент и существуем». «Давайте ближе к теме», — сухо проговорил Феофанов. Тимофей улыбнулся про себя, понимая, что коллеги ошеломлены результатом эксперимента, возбуждены и пытаются скрыть овладевшие ими чувства. Сам он уже догадался, что произошло на самом деле, и о связанности измерений заговорил как об аксиоме. Вселенную действительно объединяли 2 силы, одна из которых, гравитационное поле, пронизывала не только мироздание, породившее человеческий разум, но и все метавселенные мультиверса, то есть большой бесконечной вселенной. Вторая сила, запутанность элементарных частиц, должна была объединять все конструктивы человеческой метавселенной, все ее материальные объекты и поля. Этот постулат был выведен недавно российскими физиками Леоновым и Головко, и хотя его в штыки приняли зарубежные ученые, Тимофей верил, что гипотеза о запутанности метавселенных верна. Конечно, по причине топологической сложности многообразий Калаби-Яу, уравнения теории струн имели огромное количество решений, и каждая из них соответствовала набору констант и конфигураций Калаби-Яу со своей геометрией и законами, что в свою очередь подразумевало и разные наборы элементарных частиц, физических постоянных и пакетов измерений. Вселенная, где возникло человечество, была сформирована первым обертоном масштабных колебаний, то есть 3 развернутыми измерениями. Остальные 7, по теории суперструн, для объяснения существования устойчивой конфигурации материи, и нужны были 10 измерений, что позволяло описать Вселенную математически безупречно, были свернуты в крошечные струны фрактальных структур Калаби. И если попытаться развернуть какие-нибудь из них до макромасштабов, чем и занималась лаборатория Феофанова, можно было найти странные квантовые связи между материальными объектами реализованной Вселенной в далеко разнесенных местах, а может быть и в других метавселенных, связанных изначальной запутанностью всего сущего. Переживания экспериментаторов как раз и доказывали этот постулат, прежде существующий как чисто теоретический казус. Тимофей физически никуда не перемещался, когда объем возникшего дополнительного 5 измерения пронзил тело и заставил мозг воспринимать что-то запутанное с другими объектами на Земле и в космосе. «Продолжайте, Тимофей», — сказал Феофанов, не понимающий, почему замолчал физик. Тимофей очнулся. Положа руку на сердце, он не хотел делиться своими выводами с коллегами, хотя работалось ему с ними легко, но считал, что прежде надо облечь переживания и эмоции в формулы, а уж потом объявлять всему миру об открытии вселенской макрозапутанности. Однако сотрудники лаборатории его бы не поняли, и молодой человек вынужден был объяснить всем свою позицию. Выслушали его молча. Не перебивал даже Валик, раньше не преминувший бы отпустить колкость либо шутливое замечание. «Так», — протянул Петрович, почесав затылок. «Так что же я видел, по-твоему?» «Джунгли, разумеется». «То есть пятерка кинула меня в Африку?» «Или в Америку, но не высадила, поддерживая петлю связи с лабораторией, иначе никто из нас не вернулся бы». «Значит, я натурально был в Африке, и меня могли сожрать местные ребята?» Тамара прыснула. «Долго бы ели», — усмехнулся Валик. «На дюжину крокодилов хватило бы». «Благодарю за комплимент», — не обиделся Петрович, сам не раз шутивший над своей худобой. «Как вы думаете?» — обратилась к Феофанову Римма. «Что вы видели? Я имею в виду шпиль». «Не только я», — Мирон Юльевич метнул на Тимофея заинтересованный взгляд. «Вы ведь тоже им любовались?» И даже стоял на его вершине. Мне он напомнил минарет, хотя сложен был не из блоков и кирпичей, а из вертикальных брусков четырехугольной формы. Впечатление было, что он является искусственным сооружением. А когда он вдруг стал прозрачным, в глубине я увидел целый ряд световых шипов, эдакий странный световой позвоночник в теле змеи. «Ну и фантазия у тебя, Тим», — покачал головой Петрович. «Иллюзия восприятия», — сказал Валик. «Я позвоночника не видел», — Феофанов погрузился в воспоминания. «И на змею этот сросток жил не был похож». «Каждому свое», — кивнул Валик. «Так что это могло быть?» «Ось», — сказал Тимофей. Коллеги посмотрели на него с любопытством. «Какая ось?» — с недоумением спросил Петрович. «Запутанность, реализованная как чувственная конфигурация». Феофанов продолжал смотреть на физика взглядом завороженного удавом кролика, и Тимофей добавил виновато. «Я почти закончил формулирование этой парадигмы. Если десятимерка существует в реальности, то все измерения должны объединяться на еще более глубоком уровне, чем гравитация и вторичный набор констант. Поэтому мне кажется, что мы видели уровень ниже кваркового, но реализованного в макромасштабе». «Вой вернул», — ошеломленно пробормотал Валик. «Но если эта твоя пресловутая суперзапутанность реализована материально, почему из нас только трое видели башню?» «Не обратили внимания, испытав стресс, вот и все». «Подождите, джентльмены», — напомнился Феофанов. «Тимофей Архипович, вы в самом деле затронули квантовую пену». «Как следствие объединенного запутанностью континуума». Тимофей поерзал, испытывая неловкость, будто говорил с неспециалистами. «Если присоединить к интеграции взаимодействия перехода квантовых осцилляций, то и получим эверетовское деление». Английский физик Хью Эверетт III выдвинул в середине 20 века гипотезу о расщеплении Вселенной на копии через каждый квант времени. Тимофей смущенно кивнул. «Я же говорила, что он гений!» — вскочила Тамара, поцеловала физика в щеку. «Я в тебе не сомневалась». Валик и Петрович обменялись взглядами. «Он сошел с ума», — сказал толстяк. «Либо недоумки мы», — ответил Валентин Сергеевич. «Не исключено», — задумчиво проговорил Феофанов, изучая лицо сотрудника. «Если быть точными, эксперимент, по сути, подтвердил эффект веретовского расщепления». «В смысле?» — озадаченно вздернул брови Валик. «Мы стали свидетелями масштабного расширения вакуума с локальным нарушением мерности. К каждому из трех измерений — длины, ширины и высоты — подсоединилась линия пятерки, в свою очередь развернувшая новый вид континуума. Запутанность и проявилась в виде дополнительных ощущений и переживаний. Это уровень психо- или метафизики, а не космологии. Наш мозг принципиально не в состоянии видеть свернутые измерения и тем более развернутые, но дополнительное поле вызывает в нем рост связей, и нам становятся доступными эффекты высших гармоник». «Не всем», — с огорчением покачал головой Валентин Сергеевич. «Я минарета не видел». «Почему бы нам не повторить развертку пятерки?» — глубокомысленно предложил Петрович. «С этими бы результатами справиться», — хмыкнул Валик. «Да мы почти ничего и не записали». «Не сходи с ума, тебе не 10 лет, и это не школьная лаборатория». «Нет, я серьезно. Мы практически не успели разобраться со своими ощущениями. Мало видели, не огляделись. Надо только обзавестись датчиками псиполей и видеокамерами, чтобы каждый мог представить личный отчет». «Но ведь защита Мерина не выдержала», — заметила Рима. «Облако измененного вакуума пронзило весь бункер. Что будет, если оно охватит весь корпус, а то и весь институт?» «Расходимся по местам», — объявил Феофанов. «Вытащим из компьютера все записи, проанализируем и решим. Тимофей Архипович, ваши расчеты в машине?» «Так точно». «Скиньте мне по чистому треку, я посмотрю». Тимофей кивнул, выходя за коллегами, и в этот момент в помещение вошла Руна. Женщины обрадованно приветствовали возгласами ставшую своей хранительницу IT-секретов. Тимофей остановился, глядя на шпионку. Выглядела она и в самом деле сногсшибательно, одетая с виду в простенький деловой костюмчик серебристого цвета, но юбочка женщины была выше колен сантиметров на 20, и взгляды мужчин невольно ласкали ее красивые ноги исключительно эффектной геометрии. Ничуть не стесняясь, она улыбнулась под взглядом застрявшего в воздухе молодого человека, прошла мимо, направляясь к углу Феофанова. «Как тут у вас свежо?» «Мы провели запуск». Руна задержалась, по лицу женщины прошла тень. «Удачно?» «Тут такое было», — ответил вместо Тимофея Валик. «Расскажете?» «Это к шефу». «Есть новости?» — спросил Тимофей. Она поняла вопрос. «Сбросила всю инфу Валере, потом поговорим». Руна скрылась за перегородкой. «Что у вас за дела?» — поинтересовался Петрович. «Дела как сажа бела», — пробормотал Тимофей, подсаживаясь к своему столу и гадая, удалось ли Руне что-то еще узнать про людей, заставивших хакершу по имени Гюрза служить какой-то организации от имени ФСБ.